Потом слепой на какое-то время отключился. Когда он пришел в себя, все молчали. Химик закрыл глаза и, похоже, дремал. Пригоршня стоял с автоматом посередине коридора, широко расставив ноги, и прислушивался. Тут и слепой сообразил. Совсем неподалеку то и дело раздается сухой хруст и перестук. Он подтянул автомат и встал. Фонарик еле мерцал желтоватым светом. «Что это?» – шепотом спросил слепой. «Трещит!» «А фиг его знает. Это у входа под лестницей, там, где хакера нашли. Собаки, что ли?» «Похоже, всплеск прошел. Мутанта нет, который их пугал. Они и полезли в подвал». «Паршиво! Химик, проснись! У нас гости!» «Верочка, вставай! Подъем! Мы уходим!» «Какие еще гости?» «Собаки лезут сюда», — пояснил слепой. «Раньше они этого толстого боялись, а теперь по лестнице уже спускаются». В конце коридора, скупо освещенного с лестницы, донеслось рычание. Потом визг, кости затрещали сильнее. «Ну вот, теперь они будут лезть одна за другой», — кивнул слепой. Химик встал и перекинул ремень автомата через плечо. «Нужно пробиваться. А я, честно говоря, после всплеска никакой». Слепой предложил. «Давайте пойдем в другую сторону. Выясним, насколько далеко тянется этот ход. Заодно от собак уберемся». Химик потер лоб и кивнул. «Идем. Жалко бросать такое местечко, не проверив до конца. Посмотрим, куда ведет этот коридор. Может, выберемся подальше наверх от собак. Никита, ты замыкающим. Возьми фонарик у слепого. Вера, вы в состоянии идти?» «Если что, можем понести», — тут же подхватил пригоршня. Вера юмор не оценила и поспешно поднялась на ноги. «Нет-нет, я сама. Я уже вполне». «Вполне? Вот и отлично». Дохлый двухголовый мутант перегородил проход. Его оплывшая туша возвышалась над полом едва ли не на метр, и химик попросту протопал по мягкому брюху, при этом его берцы глубоко вминались в тело твари. Под ногами чавкало и хлюпало. Вера не решилась поступить так же и протиснулась, прижимаясь к стене рядом с тушей. Когда место побоища осталось позади, пригоршня заговорил. «Мне вот такие мутанты больше всего не нравятся. И ведуны, и этот вот. Чего они все голову морочат? И главное, я же едва слепого не порешил. Еле удержал ствол в руках». «Я всегда подозревал, что ты плохо ко мне относишься», — скорбным тоном отозвался слепой, — «но не думал, что до такой степени». «Нет, правда, я серьезно говорю, мне лучше с какими-нибудь медведями или кабанами схлестнуться, чем с такой тварью». «У тебя повышенная восприимчивость, только и всего. На тебя немного сильнее действует. Мутанты это чуют и атакуют тебя особенно активно. Я тебе говорил, книги читай». «Ой, не надо! Тоже мне учитель нашелся. Вот заработаю побольше, тогда заведу себе книжку и буду читать. Чековую книжку, ха-ха! Тебе-то хорошо говорить. У тебя восприимчивость не повышенная, а я теперь все время опасаться буду. Я, знаешь, наслушался историй, что ведуны так развлекаются. Поймают сталкера, захомутают своими психическими заморочками и заставляют всякие их желания выполнять. Как марионетка на ниточках. Представь, каково это!» Слепой представил. «Внимание! Новый анекдот. Поймали ведуны бармена. Ну, думают, сейчас покуражимся. Давай, говорят ему, танцуй. А бармен: с вас 1000 авансом и 3 по окончании танца». «Да брось! Бармен вообще нормальный мужик. Жадный маленько, но ведь работа у него такая». Пока пригоршня со слепым, шагая сзади, обсуждали личность бармена, химик заговорил с Верой. Пока слепой был в отключке, пригоршня успел пересказать приятелю историю Веры. Сейчас химик хотел выяснить подробности. «Вера, расскажите мне о вашей работе в зоне». «Господи, занесла меня нелегкая в зону. Дело в том, что здесь закрытая территория, охраняемая. Поэтому было решено испытание проводить именно здесь. Мы, то есть сводная научная группа, должны были поставить эксперимент. Сложный, опасный, засекреченный. Я уже рассказывала вашим друзьям. Теперь, пожалуйста, расскажите мне. Честное слово, это не праздный интерес. Мы с пригоршней как-то вляпались в историю с энергатором и наделали ошибок по незнанию. Теперь я хочу знать как можно больше, чтобы ошибок избежать. Итак, вы должны были собрать установку, способную отклонить луч энергатора. Но Афар напал на базу, похитил вас и, вероятно, вашу установку. Правильно? Химик говорил уверенно, как будто Вера уже согласилась, и это подействовало. Она оставила сомнения и стала отвечать. Правильно. Только для эксперимента нам были нужны два энергатора. Два! Смысл в их парной работе в том, чтобы при помощи моего устройства совместить лучи на достаточно длинном отрезке. В результате должна была наблюдаться интерференция. Это и было целью эксперимента. Афар уверял, что может добыть и второй энергатор, поэтому с ним так носились, хотя его никто не любит. В той среде, в которой вы, Вера, оказались, вообще мало кого любят. Но Афар выделялся даже среди своих, так мне Саша рассказывал. Кто такой Саша? Ну, Саша Дольский, лейтенант Дольский. Он был прикомандирован к группе, он и Сидорка. Они общались с Афаром, старались не спорить, но Саша говорил, что это тяжело, что Афар настоящий маньяк, и если бы не обещание достать энергаторы, его бы к базе даже не подпустили. Он в самом деле неприятный тип. Хорошо. Оставим этого человека. А какой эффект ожидался в точках интерференции? Разрыв континуума или прорыв в другой континуум. В данном случае это можно считать тождественными понятиями. Вы понимаете, что это значит? Химик нахмурился. Догадываюсь. Но лучше, если вы опишете, как это выглядит. Как? Ну, я не знаю, как это может выглядеть внешне. Открывается окно в другую реальность. С некоторой долей вероятности можно предположить, что это окажется будущее. «Что же», – пробормотал химик, – «это объясняет, зачем лешие тащили энергаторы сюда». Потом, перехватив недоуменный взгляд женщины, быстро добавил, «Не обращайте внимания, это я так, из опыта прошлых встреч с Фишером и энергаторами». «Кстати, Фишер, вот его я точно не видела. Статьи читала очень толковые и грамотные». Он параллельно с нашей лабораторией пришел к сходным выводам, и мы... И вы спорили о первенстве. Да, кивнула Вера, потом неуверенно добавила. Это не патриотично по отношению к моему институту, но мне кажется, Фишер был первым. Если бы он доказывал это лично, то наверняка смог бы отстоять приоритет. Однако он всегда оставался в тени. Публиковали его часто, особенно американские и западноевропейские журналы. Возможно, он сейчас в Штатах. Знаете, бывают среди наших братьев такие странные личности. Не хотят встречаться с прессой, не показываться на людях. Этакие безумные ученые, как в комиксах. Гений из тени. Значит, Афар хочет собрать эту установку с двумя энергаторами, сгенерировать портал в будущее. Интересно, зачем ему будущее? Чтобы увидеть памятник Ленину на главной площади – так он сказал Саше. «Смотрите, впереди тупик». «Нет, но коридор заканчивается». В свете фонаря показалась бетонная стена поперек прохода, перечеркнутая стальными прутьями. Все прибавили шагу, чтобы поскорее посмотреть, куда привел подземный ход. В конце тоннеля обнаружилась сваренная из стальных прутьев лестница, ведущая к люку в потолке, а также две массивных стальных двери вправо и влево. Та, что слева, была приоткрыта. Перед ней на полу высился земляной нанос. Химик посветил щель фонарем. «Здесь все засыпано. Подземный ход, но его не успели закрепить как следует. Временные потолки просели. Там мы вряд ли пройдем». Пригоршня подергал дверь в противоположной стене. Замка здесь не было, но петли схватились ржавчиной, и дверь лишь слегка подрагивала под усилиями Никиты. При каждом рывке раздавался пронзительный визг. «Можно расшатать и откроется», — объявил пригоршня. Слепой посветил вверх. Лестница исчезала в темном проеме. «Предлагаю оставить дверь в покое и проверить этот вариант. В конце концов, мы ведь собрались выбираться на поверхность, правильно?» «Тогда вперед!» — кивнул химик. Слепой перекинул автомат за спину и стал сбираться по лестнице. Все следили, как он топает по ступеням, и при каждом шаге с них сыплется ржавая труха. Вот сталкер сунулся в люк, посветил фонариком. «Ну, что там?» – не выдержал пригоршня. «Пусто, бетонные стены, потолок низкий, окон нет. Кажется, двери имеются, а окон нет. Я посмотрю поближе». «Ясно, что окон нет, иначе бы свет оттуда шел», – заметил химик. «Пригоршня, давай за мной». Слепой исчез в люке, спустя минуту объявил. «Двери есть, нужно проверять». Пригоршня уже карабкался следом. За ним химик отправил Веру и, наконец, тоже поднялся. Помещение уровнем выше оказалось достаточно просторным, около 10 метров в длину и ширину. Единственная дверь в стене была заперта винтовым замком. Стальное кольцо торчало посередине плотно пригнанной двери. Пригоршня поплевал на ладони и взялся за кольцо. На его усилие замок отозвался неприятным хрустом. Казалось, ничего не движется, но пригоршня уверенно объявил. «Сейчас пойдет дело!» Он перехватил колесо поудобнее и навалился всем телом. Замок со скрежетом поддался его напору. Пригоршня стал поворачивать колесо, внутри двери лязгал засов, вращаясь в гнезде. «Химик, приготовься!» Хрипло выдохнул Никита. Химик с автоматом на изготовку встал рядом. «Ну, пошла!» Дверь стала приоткрываться. Пригоршня заскреб ботинками по бетонному полу, оттягивая ее на себя. В открывшуюся щель хлынул тускловатый, красноватый свет. Но после блужданий по подземельям он показался ослепительно ярким. Пригоршня рванул изо всех сил, дверь распахнулась шире, и на пол свалился человек. Пока дверь была закрыта, он сидел снаружи, привалившись к стальному листу. На человеке была камуфляжная форма без эмблем и знаков различия. Химик, щурясь против света, осторожно заглянул в проем. «Здесь еще один», — объявил он. «Не повезло этим двоим. Хотели от всплеска спрятаться, но вход изнутри заперт». Слепой глянул поверх его плеча. Перед дверью была небольшая площадка, а дальше лестница вверх. Красные лучи вечернего солнца били сквозь прямоугольный проем, освещая совсем небольшое строение. Это даже домом не назвать. Будка из бетонных плит, единственное назначение которой – служить выходом из подземного коридора. Или входом, тут уж с какой стороны на это дело взглянуть. Второй военный лежал на лестнице, неловко изогнувшись на ступенях. Пригоршня переступил неподвижное тело и прошел к лестнице. «Хе, а я его знаю! Какая неожиданная встреча! Слепой, подойди, загляни в глаза судьбе! Помнишь этого сержанта? Да и второй нам тоже встречался, а?» Тут Вера, которая до сих пор держалась позади, закричала «Саша, Саша!» и бросилась к военному, свалившемуся головой в дверной проем. При этом она оттолкнула химика и слепого, упала на колени, приподняла голову военного. Потом оглянулась. «Ну что вы стоите? Воды дайте! Сделайте что-нибудь! Он же еле жив!» «Это у нас, значит, лейтенант с базы, о котором вы рассказывали», уточнил химик, помогая женщине приподнять бесчувственного Сашу и усадить под стеной. Слепой только сейчас разглядел офицера как следует. Симпатичный парень, высокий, спортивный. Неудивительно, что такой понравился Вере, которая раньше видела только задохлика ученых. Даже сейчас, грязный, небритый, с полосками подсохшей крови под носом, Дольский выглядел красавчиком. Потом слепой подошел к пригоршне и поглядел на сержанта. Ну точно, тот самый, что собирался их расстрелять. А Летеха – это офицер, который все глядел в бинокль, а потом не рискнул помешать их с пригоршней бегству. Вот уж действительно, судьба. «Крепко их расколбасило», — заметил пригоршня, нагибаясь, чтобы поднять автомат, выроненный сержантом. «Всплеск когда был? Мы уже давно на ногах, а эти вот попали так, что до сих пор не оклемались». «Но он же очнется, правда?» — с тревогой спросила Вера, осторожно прикасаясь к плечу своего ненаглядного Саши. Потом она попыталась его напоить из фляги химика, но Дольский был в полной отключке. «Надеяться можно», – заверил ее химик, – «хотя наверняка не скажешь». Сержант оказался более крепким. Когда пригоршня потыкала его ботинком, он пошевелился и захрипел. Когда сержант смог открыть глаза, взгляд был расфокусированным. Мало-помалу военный пришел в себя. «Привет!» – весело сказал пригоршня. «Добро пожаловать!» – вежливо добавил слепой. «Адская служба приема и распределения грешников приветствует тебя, новобранец. Можем предложить сковородку с тефлоновым покрытием. У нас не пригорает». Химик за приоткрытой дверью негромко хмыкнул. Слепой посчитал это вполне подходящими к случаю аплодисментами. Вера сейчас его вряд ли слышала. Она причитала над лейтенантом, безуспешно пытаясь привести его в чувство. Сержант хлопал глазами, пытаясь разглядеть, кто с ним разговаривает. Наконец его взгляд стал осмысленным, и рука тут же зашарила по ступеням. «Не-не-не», – покачал головой пригоршня, – «прекрати, автомат твой у меня». «И потом, ты уже все равно умер», – добавил слепой. «Зачем тебе повторять этот печальный опыт? Неужели понравилось?» Сержант подтянул ноги и сел на ступенях, разглядывая сталкеров. Он явно пытался придумать, как бы вернуть свое оружие, но шансов у него было не густо. Тогда сержант откашлялся, чтобы восстановить голос, и спросил: «Где лейтенант?» «К нему у нас претензий нет», – заявил пригоршня. «А вот с тобой мне как раз очень хотелось потолковать». «Так что, тефлоновая сковородка?» – спросил слепой. «Или зажарим на вертеле? Тоже неплохо, в старинных адских традициях». «Старо», – возразил Никита, – «давай лучше жарку найдем». «Да, ты прав. Мы, администрация преисподней, должны идти в ногу со временем». «Мужики, отпустите, а?» – попросил сержант. «Я понимаю, вы злые на меня, но я-то что? Я на службе». Это он намекает, что согласно Гаагской конвенции пленных полагается кормить, объяснил слепой. Проголодался и вспомнил о конвенции. «Понимаешь, браток, ты на службе, но я-то мирное население, мне никто войны не объявлял, а вот на расстрел меня уже водили. Некрасиво как-то вышло». «Ты службой не прикрывайся», добавил пригоршня, поднимая автомат. Сержант отшатнулся, но деваться ему было некуда. Он сидел на ступенях, а пригоршня стоял над ним. «Эй, ты чего?» – удивился слепой. «Я думал, мы шутим». «Насчет жарки? Конечно, шутим». Пригоршня украдкой подбегнул слепому. «А насчет остального?» «Человек, видишь, службу уважает. Вот и обслужим его». «Нет, погоди». Слепой вроде угадал, что на уме у Никиты, и попытался подыграть. «Он же может нам пригодиться. Пусть расскажет, что знает об Афаре, о Фишере и вообще обо всей этой истории». «Нет», – сурово молвил пригоршня, – «этот не расскажет. Он на службе. По уставу ему не полагается тайну раскрывать. Он должен во что бы то ни стало сберечь веренную ему информацию, даже ценой собственной жизни». Глаза сержанта перебегали с пригоршни на слепого. «Погодите», – проговорил он, – «дайте хоть сказать». «Пригоршня, подари ему шанс», – добавил слепой. «Еще чего, он меня расстрелять хотел». «Я все скажу», – пробурчал военный, – «все, что знаю. Тогда отпустите». «Вот видишь, пригоршня», – сукаризной сказал слепой, – «какой хороший человек оказался, все нам расскажет». «Химик, иди сюда!» – позвал Никита. «У нас тут разговор намечается. Ты бы принял участие». «Я слышал». Химик возник в дверном проеме, он засовывал за пояс глок лейтенанта. «За молодым человеком Вера присмотрит. Он пока в себя не пришел. Так что, сержант, говори скорее, и от твоей откровенности никто не узнает. Прежде всего, Михаил Афар. Что он собой представляет и каковы его цели?» Сержант высказался коротко и внятно, используя непереводимые русские выражения. «Я так и думал», – кивнул слепой. «А теперь подробнее». Он служил в ФСБ. Вернее, начинал еще раньше, в КГБ, начал сержант. Старый кадр, чтоб его. Когда был моложе, в оперативниках ходил. Говорят, хорошо справлялся, к наградам представлен. Можно сказать, элита. Потом с возрастом перевели в отдел планирования операций. Он и там себя показал, дослужился до полковника. Его только потому и терпели, что специалист хороший. А так вообще перед начальством не приседал, говорил, что думает. «Это все прекрасные качества», – заметил слепой. «Говорил, что думает». «Это и подвело, потому что думал неправильно. Не соответствовал, как говорится, генеральной линии. Из компартии не вышел. В кабинете, говорят, портрет Сталина повесил. В общем, сложный человек. Поэтому его в отставку отправили, едва возраст подошел. Хотя у них там возраст не помеха, если ты не на оперативной работе». «Это Летех рассказывал», уточнил химик. «Или ты тоже оттуда, из ведомства?» «Нет, мы армейского подчинения, но на время работы в зоне нашивки приказали убрать». Рассказывал Сидорко. «Ох, и материла на фара!» Говорил, опасный человек, умный, непредсказуемый. «Потому что псих. Однако, когда понадобился какой-то прибор, а фар пообещал, что достанет два, он уже давно в зону ушел, бригаду подобрал из товарищей по партии, все с опытом службы, не чинуши из номенклатуры, нет, тертые такие старички». «Вот они вам и дали», — заметил пригоршня. «Старички эти». «Я же говорю, Афар специалист по планированию операций. Он заранее каждый шаг рассчитал. И на озере, и в лесу. Все было подготовлено. Везде у него тайники с матчастью организованы. 100 пудов. Они налегке от нас уходили. Но в нужный момент и пулемет у них, и аппаратура, и лодка, и все, что надо. Из тайников брали, точно». «Ладно, оставим это. Чего он добивается?» «Нет уж. Я все-таки скажу», — разозлился сержант. «Да, побили нас. Так это из-за Дольского». И, понизив голос почти до шепота, объяснил. Лейтенант, когда узнал, что его красавицу Афар забрал, совсем рехнулся. Он в веру втрескался по уши. «Ах, какая умная женщина! Тьфу!» Сидорко был недоволен, что мы на рожон прем, а Дольский скорее вперед. Веру Сергеевну нужно отбить, вырвать из лап. Химик покачал головой. Исидорка младшего по званию послушал. Что-то не верится. Кстати, а что с Сидорко? Убит. Он бы не послушал, но пацан сказал, что в рапорте отразит. Вера Степцова сможет построить какую-то установку, от которой всем настанет кирдык государственной важности. А майор не принял мер к освобождению. Попустительствовал. Тут у майора выбора не осталось. «Вообще-то оставался один вариант», — заметил пригоршня. «Шлепнул бы Летеху всего-то, и рапорт подать некому». Сержант опустил голову и еще тише сказал. «Я тоже так мыслю. Сколько бы людей живы остались, а мы гнали, как в задницу раненые, без разведки, без плана. Афар рассчитал точно, гнида. Все предусмотрел, а мы... Половина отряда на озере полегла, там, где вы от нас сбежали. Остальные в лесу в засаду угодили. Обнаружили лагерь Афара, все чисто. Старички его идейные уморились, дрыхнут у костров. Мы скрытно подходим, окружаем и оказываемся на заранее пристреленных точках. Даже пулемет у них был. Только двое нас и спаслось, я да Дольский. Хотя, по справедливости, ему бы первым под пулю». «Зона дураков бережет», — кивнул пригоршня. За стеной пронзительно закричала Вера. «Саша, Сашенька, господи, Саша!» Слепой сперва решил, что лейтенант помирает, но на Верины крики ответил слабый мужской голос. «Вера, ты?» Слепой с химиком пошли взглянуть на очнувшегося офицера. Тот по-прежнему сидел у стены, Вера хлопотала над ним, как наседка над только что вылупившимся цыпленком. Сам же лейтенант бестолку ощупал пустую кобуру и хлопал красными воспаленными глазами. «С возвращением!» – приветствовал его слепой. «Александр Дольский, тебя не принимают в ад, ибо число твоих грехов превысило меру. Искупи примерным поведением хотя бы часть, и тогда будешь допущен к сковородке, как все. Кстати, у нас они с тефлоновым покрытием. Тебе понравится?» Лейтенант хмуро уставился на сталкеров. «Вы кто?» Химик задумчиво потер лоб. Лейтенант ему не понравился, и вопрос тоже. Вера быстро заговорила, торопясь загладить плохое впечатление, которое произвел ее ненаглядный Саша. «Сашенька, это сталкеры. Они меня спасли, забрали из лагеря Афара». Лейтенант, наконец, перестал лапать кобуру и буркнул. «Понимаю, сталкеры. Они тащат все, что на глаза попадется. Мой пистолет, например. Тебя они, наверное, по ошибке увели». «Вообще-то именно так и было», — признал слепой. «По ошибке. Зато с твоим глоком это мы нарочно. Из соображений безопасности. Уж больно быстро ты людей на расстрел отправляешь». «А, тебя помню. С тобой еще такой здоровенный был, белобрысый». «Я здесь, здесь, не беспокойся!» — крикнул из соседнего помещения пригоршня. «Все в сборе. Даже лишний один, по-моему, затесался. А то и двое». «Слепой, о чем вы говорите?» — с тревогой спросила Вера. «Видите ли, Вера, ваш друг меня собирался расстрелять. Приговор в исполнение должен был привести сержант. Вон тот, за дверью. Меня и пригоршню. Это очень удачно получилось, что расстрел не состоялся. А то некому было бы вас спасать. Теперь вы уверовали в судьбу. Я принимаю всех, кто всех. Присоединяйтесь. Повторяйте за мной. Верую, ибо истинно». «Ну ладно, слепой, хватит шуток», — оборвал проповедь химик. «Нужно решить, как мы поступим. Компания здесь подобралась аховая. У нас с пригоршней дело, не терпящее отлагательства, но сперва придется куда-то этих людей пристроить. С собой их тащить — дохлый номер. Слушай, Дольский, ты можешь вертушку вызвать, чтобы вас забрали отсюда?» «Нет, связь оборвалась еще вчера. Приближение всплеска, так ветераны объяснили». «И вы, значит, без связи, без опытного проводника поперлись в незнакомые места за Афаром? Нет, одних вас оставлять нельзя, пропадете». «Это из-за меня», — тихо произнесла Вера. «Не нужно так говорить», — тут же бросился ее утешать Дольский. «М-да, задачка», — задумался химик. «Возьмите нас с собой», — предложила Вера. «Верочка, тебя куда угодно», — тут же подал голос из соседней комнаты пригоршня. «Но эту расстрельную команду под боком иметь мне как-то не улыбается». «Что, боишься?» — лейтенант повысил голос, чтобы пригоршня услыхал. «Боюсь не сдержаться», — отозвался тот. Потом его крупная фигура заслонила свет в дверях. «Лейтенант, не груби!» — точно поддержал слепой. «Ты еще по старым долгам не рассчитался, а уже новое делаешь. Но как нам все же поступить, химик? Бойцов без оружия оставлять здесь не годится, не выживут в зоне. Да и Вера тоже. Как с ней?» «У меня дела», — повторил химик. «Ты, слепой, случайно в эту историю затесался, а я в ней давно по уши. Слушай, может, ты эту троицу выведешь куда-нибудь, где связь работает?» «Я?» — слепой удивился. «Ты чего? Мне самому проводник нужен. Я в зоне всего-то третий день». «Да? Никогда бы не подумал. Держишься нормально. Просто эти дни были очень, так сказать, насыщенными. В общем, я с вами. Да, и учти, Вера все равно расскажет им все насчет Фишера и всего остального». Дольский навострил уши. «А что Фишер? Он тоже здесь, рядом?» «Нет, так дело не пойдет», — отрезал химик. «Слепой, погоди сливать информацию. Предлагаю честный обмен. Мы свои сведения, за твои, Дольский. Фишер здесь. Что тебе о нем известно? Я знаю, что Сидорка интересовался Фишером. Что он нарыл?» Дольский опустил глаза. «Это для служебного пользования. Я не имею права разглашать». «Ну, как хочешь», — химик пожал плечами. «Тогда я тоже ничего не разглашу, а тебе потом Вера расскажет, когда будет поздно». Лейтенант прикинул ситуацию и кивнул. «Ладно, твоя взяла, сталкер. Обменяемся сведениями. Итак, Фишер, он то ли получил, то ли сам собрал некий прибор, который формировал проколы в пространстве, потом имитировал свою смерть в зоне, а сам остался здесь и вел какие-то работы. «Какие-то?» «Я должен изложить в научных терминах, формулы написать. А ты поймешь, сталкер?» «Тогда спроси у Веры, она лучше меня объяснит. А через неделю, когда объяснять закончит, продолжим. Только уже будет поздно, да?» Вера обернулась к спорщикам, вроде хотела что-то сказать, но раздумала и отвернулась. «Ладно, давай дальше», — согласился химик. «Пусть будут какие-то, тем более я его прибор видел в действии». Добытые данные Фишер передавал за границу. Там использовали и все, что можно передать огласке, публиковали от его имени. Он торчал здесь, а ему там делали имя в науке. По его наработкам целый институт трудился. Обещали, что когда он сможет приехать, сразу станет крупной величиной. Все было очень грамотно построено. Лаборатория Веры работала в том же направлении. У них возникли проблемы с приоритетом. Тогда-то мы и заинтересовались. Сопоставили с Фишером, пропавшим в зоне, и... Ясно. А что с ним было после? Его искали? Какие-то следы удалось найти? Исчез Фишер. Похоже, ему удалось все-таки пересечь границу и добраться в свой институт. Совсем недавно была серия публикаций. Ну, это как верхушка айсберга. Самое главное угадывалось, но не светилось в открытую. Прокол в пространстве – это частичное разрушение континуума. А теперь речь шла о полном разрушении. То есть прокол не только в пространстве, но и во времени, и вообще. Дольский махнул рукой. «Это сложно. Я и сам не все понимаю. Однако возможности сулит богатейший. В этой игре ставки самые высокие, какие только можно вообразить. Мировой масштаб, короче говоря. Нельзя на сторону отдавать такой материал. Ну что, сталкер?» «Химик, так можешь меня называть». «Химик, я тебе рассказал. Твоя очередь». «Смотри сам». Химик протянул коммуникатор хакера. «Погляди на дату. Погляди на подпись адресата. Прибор принадлежал сталкеру, которого Фишер нанял проводником. Причем у него отряд. Ему большое убежище нужно. Сечешь?» «Угу». Дольский впился взглядом в экран. «А сталкер этот где?» «Метров 500 отсюда или больше. Прямо по подземному ходу, через который мы пришли. Его собаки доедают. Он искал схрон для большого отряда и нашел подходящее местечко. Только оно уже было занято одним очень голодным мутантом». «Так». Дольский еще раз перечитал сообщение, медленно поднялся и взглянул химику в глаза. «Сталкер, мне нужно оружие». Потом, не без усилия, выдавил из себя. «Пожалуйста». «И что ты будешь с оружием делать?» «Фишер хочет завладеть энергаторами. Говорю же, здесь ставки крупнее некуда. Отряд с ним? Что это за люди? Кто с ним? Его хозяева прислали боевиков? Они же унесут энергаторы, завладеют установкой Веры и за границу переправят. Нельзя допустить, чтобы приборы попали в руки врага. Мой долг – остановить Фишера. Пожалуйста, дайте оружие». «Сашенька», – протянула Вера, – «тебе сейчас нужно лежать. Ты же на ногах не стоишь». «Нет, химик, мне нужно». «Тебе нужно заткнуться и помолчать. Дай подумать». Тут подал голос пригоршня. «Слышь, химик, не по-людски как-то получается. Речь-то уже не о нас. Это как-то... В общем, важно в жизни это все. Что-то сделать не для себя. Как бы что-то большее, чем делаешь для себя. Вот. Хотя бы раз нужно это». «Для души полезно», – подсказал слепой. «Плюс 5 к карме, плюс 10 к удаче. Я не фанатичный патриот, поймите правильно. Но мы в зоне вместе. Нас судьба не зря свела с Дольским, а не с Фишером. Хотя я против него ничего не имею. Я вообще о нем в первый раз слышу. Но судьбе нужно верить. Извините, лучше не сумел сформулировать». Химик посмотрел на пригоршню, потом на слепого. Потом перевел взгляд на Веру. «Знаешь, Дольский, — наконец сказал он, — твои коллеги ко мне уже пару раз с этим подъезжали. Озеров грозил, Костя Сидорко, тот больше то на сознательность давил, то на жадность, намекал, что в долгу не останется. Так вот, не надо этого, хорошо? Мы вам поможем, сделаем сталкерскую работу. В итоге честно делим хабар, так?» Дольский помедлил, кивнул. «Хорошо. Ну и хватит об этом». «Вот и пойдем, что ли?» Тут же предложил пригоршня. «А то сидим в подвале, как крысы». Бетонный короб, к которому вела лестница, стояла посередине пустыря. На западе темнела зубчатая кромка леса, и солнце уже висело над самыми верхушками сосен. Химик протянул лейтенанту глок. «Отдай Вере и покажи, как им пользоваться». «Но я никогда в руках не держала ничего подобного», – отшатнулась женщина. «Когда-то все равно приходится начинать», – философски заметил слепой. Дольскому достался старый калашников, с которым раньше ходил химик. Теперь у него был вал из снаряжения людей Афара. Сержанту пригоршня вернул его оружие и заметил. «Увижу, что в мою сторону направил. Не обижайся. Тебя как звать, кстати?» «Степан». «Степан Заикин». Лейтенант, получив автомат, сразу изменился. К нему вернулась уверенность, утраченная в разговоре с химиком. Тогда Дольский словно сдулся и паник, а сейчас опять выглядел орлом. «Как будем действовать?» – обратился он к химику. «Сперва нужно отыскать, где Фишер прятал своих людей. Здесь довольно много мест, где можно укрыться. Придется поискать. Насчет Афара мы примерно представляем, сколько с ним народу. А вот кого привел Фишер...» «У меня другое предложение. Хотя Афар работал в зоне на наше ведомство, полного доверия ему, конечно, не было. Мы собрали кое-какую информацию о нем. У меня имеются данные о его базах. Попробуем вычислить, куда он направлялся с энергаторами. А Фишер туда же явится сам. Нам нужно будет только дождаться». «А если он знает, что вам известны его секреты?» — скептически спросил химик. «До сих пор он всегда опережал любой ваш шаг. Мог и в этом деле тоже вас кинуть. Слить левую инфу, а реальное логово устроить совсем в другом месте». Дольский потупился. «Ничего, лейтенант, не смущайся. Рассказывай, что знаешь, там будет видно. Если ты подскажешь, где база Афара, то начать все равно следует оттуда. Вот если окажется, что мы промазали, тогда и будем думать заново». «Времени сейчас у всех в обрез», – ставил слепой. «И у Афара, и у Фишера. Раз этот идейный старичок решился устроить налет на базу ученых, значит, у него все подготовлено для эксперимента. Он сейчас идет к цели. Ему не терпится пробить портал в будущее. Поэтому и Фишер будет торопиться, чтобы успеть до того, как старичок свалит в светлое грядущее. Этот псих там неизвестно, что наворотить может. Неизвестно, кого сюда впустить. Да мало ли!» «Господи! О чем вы говорите?» — всплеснула руками Вера. «Да эти фанатики точно что-то сделают неправильно. Все закончится аварией, и энергаторы погибнут. И это в лучшем случае. Вы не представляете, что грозит миру, когда такая техника оказывается в руках неподготовленного человека». «А сможет Афар без Веры собрать установку?» — спросил химик. «Я по вашим рассказам так понял, что без нее ничего не выйдет». «Там были инструкции», — объяснила Вера. «Разобраться в них довольно сложно, если не знаешь, с чем имеешь дело. Я больше всего боюсь, что они начнут собирать установку на свой страх и риск. Если эксперимент выйдет из-под контроля, вместо точечного прокола они создадут дыру, которая начнет разворачиваться». «Нет, я даже говорить об этом боюсь. Это угроза всей реальности. Саша, это опаснее, чем все твои враги вместе взятые, пойми!» «А он осмелится?» – спросил слепой. «Не побоится?» «Все-таки он уже пошел на риск, похищая Веру. Значит, сомневается в том, что управится без нее». «Он и его люди привыкли рисковать», – махнул рукой лейтенант. «С них станет, рискнут и здесь». «А если это не так? Его охотники сейчас разыскивают нас повсюду. Если их не встретим, значит, Афар решил, что справится без Веры. А если встретим?» «Если встретим, боюсь, нас будут интересовать вовсе не их познания в физике и электронике». Химик развернул карту и они с Дольским принялись изучать расположенные поблизости объекты. Слепой с минуту мялся рядом с ними, потом попросил у химика прибор хакера, включил и задумчиво уставился в экран. Потом защелкал клавишами. Химик отвлекся от карты и бросил. «Там нет навигатора». «Я не навигатор ищу. Сейчас. Вот, посмотри». Химик прочел. «Я попал в передрягу. 2 дня провалялся в отключке. Это сообщение Фишеру? А зачем?» Слепой пожал плечами. «А что мы теряем, если Фишер прочтет? Он сейчас лишился проводника. Его люди, скорее всего, без опыта. Он их ведет сам. Одному трудно. И вдруг проводник объявится. Что сделает Фишер?» Химик задумчиво потер лоб. Все сейчас глядели на него и ждали решения. Он ничего не стал говорить, просто отправил сообщение, набранное слепым. Через пару минут прибор пискнул. Фишер писал. «Передряги – твои проблемы. Ты не выполнил работу». «Напиши. Согласен. Моя вина», – предложил слепой. Химик отстучал сообщение и тут же зачитал ответ. «К точке ты не успеваешь. Проводишь меня к периметру после акции. Оплата будет урезана. Завтра в 12:00. Если не появишься на месте вовремя, сделку считай расторгнутой. Координаты». «Напиши. Принято», – попросил слепой. «Это в стиле хакера. Он раньше так отвечал». Химик отправил сообщение и заявил. «Координаты у нас есть. Где-то рядом с точкой встречи находится база Афара. Бригада, которую притащил Фишер, нападет на базу. Их цель – отбить хабар из будущего и уходить к периметру, для чего им и нужен проводник». «Точно», – поддакнул пригоршня. «Остается только решить, где мы их встречаем – до штурма или после. Вроде как лучше меньше их останется. Полковник Афар – крепкий орешек. Не факт, что они его возьмут». Слепой ничего не стал говорить. Его удивило одно слово в сообщении. Фишер писал: «Проводишь меня к периметру». «Меня, а не нас». Но в этой истории хватало загадок и посерьезней, и делиться сомнениями он не стал. «Против него будут профи», — заметил Дольский. «Мы тоже не подарок». Угрюмо процедил сержант Заикин. «Но нас он отделал так, что суши весла. Хотя если бы мы на рожон не лезли, то кто знает, как бы обернулось». «Фишера с диверсантами Афар не ожидает. А с вами все было спланировано заранее», — напомнил химик. «Вот и поглядим, как товарищ отставной полковник работает без подготовки. А после того, как эти профи выяснят, кто из них круче, появимся мы. Если будет такая возможность, войдем на базу за Фишером. Если нет, попробуем перехватить его по пути. Мы знаем, через какую точку они пройдут к периметру. Там, где назначена встреча хакеру. Можем примерно прикинуть и весь маршрут». Несколько минут химик с Дольским водили пальцами по карте. Обсуждали варианты. Наконец, сошлись на одной точке. Открытый склад техники. Лейтенант объяснил, этот склад на самом деле просто свалка. Туда перегоняли отслуживший срок или пришедший в негодность транспорт. Оставляли под открытым небом гнить до лучших времен. Лучшие времена обычно так и не наступают. Поэтому объект представляет собой просто скопление ржавого металла, среди которого можно найти и двигатель в рабочем состоянии, и грузовик, который все еще на ходу, и прочее. Любые образцы военной техники, которые по той или иной причине списаны. Помимо этого, объект – большая территория со складом запчастей, казармой охраны, зданием канцелярии, да к тому же огороженная. Укрыть там можно что угодно. «На месте Афара я бы именно такой объект выбрал в качестве базы», убежденно заявил Дольский. «Тебе виднее, что в вашей богадельне считают подходящим местом», не без иронии согласился химик. «Значит, нам нужно выбрать позицию где-то неподалеку от базы, но не соваться, пока не выясним, что там происходит. Придется ночью идти. В дороге меня и пригоршню слушать беспрекословно. Мы знаем зону, и нам лучше известны все приметы». «Согласен», – кивнул лейтенант. он уже перестал хорохориться и сделался вполне покладистым партнером.